Глава 18. Прощание с прошлым. Гномы хорошо знали дорогу и уверенно шли вперед, следуя изгибам каменных коридоров. Скоро повеяло свежестью, и впереди забрезжил тусклый свет. Путники ускорили шаг и вышли из-под сводов лабиринта. Перед ними простиралась ровная долина, со всех сторон окруженная горной грядой. Среди гор прятался маленький городок. Закат подрумянил небо, и в лучах солнца ухоженные домики с остроконечными черепичными крышами казались игрушечными. Возле каждого дома был разбит аккуратный палисадник, а стены и веранды оплетали виноградные лозы. Гномы проводили Злату в один из домиков и оставили там одну. В крошечной гостиной было чисто прибрано и очень уютно, а в спальне стояла маленькая кроватка. Злата сильно устала. Она опустилась на постель. Едва ее голова коснулась подушки, как девушку сморил сон. Она не знала, что в это время гномы собрались на совет, где решалась ее судьба. Проснувшись на следующее утро, Злата нашла возле постели поднос со свежими булочками и дымящейся чашкой чая. Девушка проголодалась и с удовольствием принялась за еду. Подкрепившись, она вышла на крылечко и, к своему удивлению, увидела, что возле дома собралась толпа гномов. Смутная тревога охватила Злату, но собравшиеся были настроены миролюбиво. Вперед выступил щеголь. «Мы готовы дать тебе кров и позволить жить среди нас. Но помнишь ли ты свое обещание забыть обо всем, что с тобой было раньше?» «Да, но разве в моей власти распоряжаться воспоминаниями?» — пожала плечами Злата. «Тебе достаточно этого только захотеть», — сказал гном. Злата вспомнила дом, отца, улыбчивые лица соседей. Потом на смену им пришли другие картины. Печальные глаза Полины, визгливые уличные мальчишки, бродячий цирк. «Да!» — воскликнула она. В этот момент ей показалось, что она слышит голос. «Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой!» Сердце девушки сжалось. Она знала, что даже если снова встретится с красавцем-музыкантом, он никогда не скажет этих слов карлице. Так не лучше ли и его забыть навсегда? «Да, я хочу все забыть», — прошептала Злата. Гномы встретили ее решение гулом одобрения. Щеголь подошел к Злате, держа в руках бархатную подушечку, на которой лежал серебряный обруч. Его украшал крупный алмаз небесной чистоты. Злату охватила щемящая тревога. Лицо прекрасного музыканта в последний раз яркой вспышкой высветилось у нее в памяти. Она почувствовала на лбу прохладу металла. Память ее угасла. Волнение сменилось спокойным безразличием. Дни Златы потекли размеренно и однообразно. Гномы были истинными ценителями прекрасного, а золотоволосая красавица была чудо как хороша. Поэтому они обожали ее, баловали как могли и задаривали разными безделушками. Злата ни в чем не знала отказа. Однажды, позавтракав, она вышла из дома и увидела, что городок на редкость пустынен, словно вымер. Девушка в недоумении прошлась по улицам, пока не набрела на таверну. Хозяин кабачка, гном по имени Ватрушка, протирал столы. «Эй, Ватрушка, куда это все подевались?» — обратилась к нему Злата. «Сегодня все в алмазной штольне. Скоро весна. Пришло время делать кольцо для королевы Дриад, повелительницы лесных фей. А для него нужен камень особой чистоты». «А вы каждый год делаете для нее новое кольцо? Ну и модница же она! Говорят, королева Дриад бессмертна. У нее этих колец, поди, уже миллион!» — рассмеялась Злата. «Дриады вообще неравнодушны к кольцам», — кивнул Ватрушка. «Ты, наверное, знаешь, что их называют душами деревьев. Они лишь изредка в лунные ночи выходят из стволов и устраивают пляски. Каждый год дриады прибавляют к своим деревьям по новому древесному кольцу. Вот почему по количеству колец на пне всегда можно сказать, сколько лет прожило спиленное дерево. Для королевы дриад мы каждый год делаем особое кольцо. Оно исписано магическими рунами, впитывает энергию камней и звезд и таит в себе магию любви. С окончанием зимы королева дриад обручается с весной. Стоит лесной фее надеть обручальное кольцо, как весна отогревает деревья своей любовью. В них зарождается жизнь, распускаются почки и цветы, появляются листочки. А глубокой осенью, с наступлением первых морозов, алмазное кольцо превращается в древесное. «Как интересно! Я тоже пойду в штольню!» — воскликнула Злата. К ее удивлению, гном посерьезнел и решительно покачал головой. «Нет, тебе туда нельзя!» «Почему?» — насупившись, спросила Злата. «Она не привыкла, чтобы ей в чем-то отказывали». Но гном, казалось, не замечал, что она сердится. «Есть вопросы, ответы на которые лучше не искать, так что и не проси». «Вот еще буду я просить», — фыркнула гордячка и направилась к выходу. «И не вздумай ходить туда сама», — гном строго погрозил пальцем ей вслед. «Не будь занудой, Ватрушечка, мне эта штольня даром не нужна», — огрызнулась Злата. Как бы там ни было, но с этого дня Злата только и думала, что об алмазной штольне. Тайна подземной мастерской манила и притягивала ее. Несколько раз золотоволосая красавица как бы невзначай расспрашивала о ней гномов, но безуспешно. Гномы зорко стерегли заповедное место и ни под каким видом не выдавали секрета. Любопытство Златы было настолько велико, что она решила любой ценой разгадать тайну штольни.